Именно в Рино я искала НСС. Откуда вы узнали о ней? Из Баррингтонских бумаг. Мы с Филиппом выкрали содержимое тамошних мусорников. В них оказались старые телексные оттиски. «Поздравляю!» — Фримен посерьезнел, потянулся, нажал «стоп». «И что же вы узнали про НСС?» «Ничего особенного. Только то, что ваша организация, апартаменты Билли Карстерса и фирмы «Орел-1» находятся под одной крышей». «А что вам известно про «Орел-1»?» — внезапно заинтересовался Фримен. «Только то, что эта контора вписывается в общую картину», — повела плечом Сара. «Сэм Келлер — консерватор из консерваторов. Когда накануне избрания Рейгана проводился круглый стол религиозных деятелей, он и тут поспел, подбрасывал денежку всем оголтелым». «Прямо скажем, вы далеко зашли в своих расследованиях», — сказал Фримен. «Жаль, что вы не с нами. Мы бы вас оценили по достоинству». «Интересно знать, вы-то с кем?» «С Господом Богом», — последовал ответ, в котором Сара не уловила ни тени иронии. Глава 15. Поскольку в Рино почти все, кроме публичной библиотеки, работает круглосуточно, уже к половине девятого утра Филипп Керкленд, на взятой на прокат машине, был уже далеко за пределами города. Сперва по международному шоссе 80 он взял курс на восток, на Фернли, потом у развилки свернул на шоссе Дублер 95 и направился по расчерченной, как классики, равнине к графству Лион. Снова свернул на восток по шоссе на Минерал и к 11 подъезжал к административному центру графства городу Хоторн. Жарища уже стояла нестерпимая, что не мешало, однако, множеству туристов в смешных шапчонках сновать повсюду, скупать сувениры в центральном магазине, приставать к местным, расспрашивать, как проехать к заброшенному золотому руднику «Везунчик», где по сей день можно отыскать кое-какое золотишко. Филипп подъехал к зданию муниципального совета. Вокруг не так многолюдно. Не меньше часа пришлось провозиться среди пыльных полок справочного отдела, пока, наконец, в топографическом атласе 1947 года не нашел то, что нужно. В атласе оказалось несколько крупномасштабных карт графства. Держа в уме, что рассказывал ему Саймон Адлер, Филипп принялся изучать карты, особо пристально рассматривая область между Тонопой, городом, находившимся сразу за пределами графства Лион, в графстве Най, и городком Юкка-Уэллс, стоявшим на шоссе 23, как раз посредине между городами Ланнингом и Гэпсом. В изучаемое Филиппом пространство сбоку, углом, врезалось графство Эсмералда. Но заглянув для проверки в большую карту США, Филипп обнаружил, что в этом месте граница никак не должна. Наконец он на нее наткнулся. База на ему эта дорога служила когда-то для связи магистрали Ланнинг-Гэпс с Тонопой. Но потом севернее для этой цели проложили другую. Оказалось, есть и третья, обозначенная только на карте схеме самой базы. Та пролегала километрами тремя южнее через горные кряжи и выводила на ровщадью больше квадратного километра плато, базу. На общей схеме стояло ВВС США, Б-55Д, дробь Министерства обороны США, XMY-9. Но чьей-то рукой, уже выцветшими чернилами, было подписано рядом «Военно-воздушная база Пик-Штурман». Вершину с этим же названием, километрах в 25 от базы, Филипп обнаружил на большой карте. Поскольку на топографических картах 1948 года базы не оказалось, Вероятно, просуществовала она недолго.